А в это время в дверь дома старого Ханса раздался нерешительный стук. Мудрец, несмотря на то, что ожидал его и боялся вот уже целый день, вздрогнул, сутулился еще больше и, медленно закрыв огромный полуистлевший том, лежащий перед ним на столе, обреченно кивнул седой косматой головой. «Войдите!» Со скрипом тяжелая дверь отворилась, и на пороге показались мэр Энгота и главы гильдии. «Мудрейший!» Дрожащим от слез голосом начал было мастер Холл, но, взглянув на Ханса, понял, что тот уже все знает, и, тоненько взвыв, выбежал на улицу. «Это были его сыновья!» Угрюмо проговорил высокий темноволосый меняла. «Они бросились отомстить за гибель сестры, и я знаю!» Скорее почувствовалось, чем прошелестело в воздухе. «Мудрейший, да коли!» Бросился к нему и сжал своими мясистыми лапами его тонкую, как птичья лапка, руку пекарь. «Ты же волшебник! Сделай же что-нибудь! Помоги!» Тонкие, почти нереальные черты лица старого Ханса исказились знакомой болью. «Я не могу. Мой дар – дар предсказания. Он не может повредить Вертизелю. Я могу только предсказывать новые смерти!» Горько прошептал старец. «Зачем вы снова пришли ко мне? Мы знаем это, о мудрый Ханс!» Выступил вперед молодой каретник. «Но сделай милость, погадай нам опять. Может, на этот раз высшие силы откроют, кто сможет избавить нас от этого богомерзкого колдуна?» «Или кто умрет следующим?» – прошептал старик. «Погадай нам, пожалуйста, о мудрый Ханс!» – склонил лысеющую голову портной. «Не отнимай у нас надежду!» «Но я гадаю каждый день и вижу только кровь. Кровь наших родных и друзей. Но ты же сам говорил, что когда-нибудь ты сможешь увидеть наше избавление от проклятого колдуна. И что, если мы пропустим его, другого шанса у нас не будет. А вдруг это будет скоро? Сегодня или завтра?» «Хорошо», — согласился старец. «Садитесь у стены». Танцующие, переплетающиеся змеи синего и красного дыма заполнили комнату, повторяя в воздухе символы и руны, начертанные углем на полу. В ноздри ударил пронзительный запах чего-то серого, шевелящегося, что курилось в треножнике в середине декаграммы. Старик вынул из медной шкатулки на столе белый кожаный мешочек, достал из него крошечную щепотку какого-то порошка и бросил по одной крупинке на каждую из трех свечей вокруг печати прозрачности. Тут же вверх, до выжженного до черноты потолка, выметнулось темное пламя. В ноздри ударило серой и корицей. И старик осторожно, но твердо положил на печать обе руки, правую поверх левой, и уставился в неведомые миры незрячими глазами. Поначалу выражение лица его не менялось, но вдруг, содрогнувшись всем телом, как будто от удара молнии, волшебник прохрипел: «Чужестранец, серый, кот, избавление!» И упал замертво. «Мудрый Ханс! Старейший!» «Силы небесные! Он умер!» «Нет, он дышит!» «Откройте окно! Ему нужен свежий воздух!» «Я отнесу его на кровать!» «Что с ним?» «Он что-то видел!» «Что-то, что поможет нам!» Он сказал, чужестранец. Наверное, это будет кто-то издалека. А что означает серый? И кот. Вы тоже это слышали? А то я подумал было, что, может быть, ослышался. Ничего, наберитесь терпения. Он очнется и сам нам все объяснит. Ну что, мастер Керли, как он? Ему лучше? Пока нет, мастер Сил, но, может быть, через полчаса. Но старец не пришел в сознание ни через полчаса, ни через час. И тогда, оставив с ним мастера Хупса, главу гильдии цирюльников, горожане невеселой толпой направились в трактир. Иванушка, смотри, вон там слева город, кажется, какой-то. Где? А, ну да, город. Городишко, вообще-то, я бы сказал. А что ты предлагаешь? Я предлагаю там заночевать. Пожал плечами, удивляясь несообразительности друга, волк. Тем более дождь вон опять собирается. Царевич повернул голову в том направлении, в котором указывал серый, и присвистнул. Ничего себе дождь! Там целая гроза идет. В этом я с вами сейчас целиком и полностью согласен. Быстро подтвердил снизу шершавый голос. Заночевать в городе – прекрасная мысль. А куда мы тебя оденем, если в город пойдем? Почесал в затылке отрок Сергий. На нас же вся деревня будет пялиться, если мы потащим тебя на себе. Должна же быть в жизни справедливость. Как бы, между прочим, многозначительно заметил ковер. Что-то расхотелось мне в этом городе ночевать. Как бы, между прочим, многозначительно заметил Иван. Вы могли бы положить меня в сумку все вместимку. Все осознал и сразу выступил с конструктивным предложением Маздай. Сапог, то есть. А ведь верно, шерстяная душа говорит. Хмыкнул серый. Давай в самом деле попробуем. Только подожди, пока спустимся. Высмотрев ровное местечко у городских ворот, пока стража то ли спала, то ли гуляла где-то, лукоморцы приземлились, быстро скатали своего тканного друга, после краткого «крибль-крабля-крубля» оказались с абсолютно пустыми руками и уже налегке вошли в незнакомый городок. «Да куда же они тут все подевались-то?» В который раз громко возмутился отрок Сергий. «Времени, наверное, 11 нет, а у них кругом как все повымерло. И ставни на окнах закрыты, и фонаря ни одного, даже собаки молчат. Ну и городишко!»